Один бросок от границы до Ленинграда, до важнейшего экономического и политического центра, до главной базы Балтийского флота. И это в напряженной обстановке начавшейся уже Второй мировой войны. Иосиф Виссарионович поступил правильно, предложив финнам отдать нам часть территории на Карельском перешейке. Не за спасибо, разумеется, а получив соответствующую компенсацию в другом районе. При этом финны ничего не теряли, территориально оставались в большом выигрыше. Но финны не захотели. А точнее, не захотели те, кто стоял у них за спиной, направлял их политику. Понадеялись финны и на свои мощные укрепления, созданные при помощи Англии, Франции и Германии. Нам оставалось одно – воевать, отодвинуть границу штыками. Тем более, что военному и политическому руководству нашей страны это не представлялось трудным. Ну что такое Финляндия? Недавняя российская провинция, по территории и населению примерно с Архангельской области. Навалимся, голыми руками возьмем, лишь бы сугробы не помешали. Подобное шапкозакидательское настроение особенно проявилось на военном совете, который собрал Сталин, чтобы обсудить план войны. Докладывал Борис Михайлович Шапошников. Оперативный план был заранее подготовлен. Я принимал участие в его уточнении и корректировке. Считаю, очень правильный, выверенный был план. В нем учитывалось состояние и дислокация войск противника, значение его укрепленных полос, определялось количество и техническая оснащенность наших войск, способных решительно и быстро провести кампанию. Мы брали оптимальное соотношение, необходимое в таких случаях, примерно 1:3. Это требовало выдвижения к финской границе значительного количества пехоты с танками и самолетами из глубины страны, снятия дивизий с других направлений и частичной мобилизации запасников. «Слишком уж размахнулся генштаб», — подал реплику нарком Ворошилов. Неторопливый и обстоятельный Шапошников не успел даже ответить, как прозвучал шутливый вопрос Сталина. «Борис Михайлович, а вы тот ли план взяли с собой? Может, вы докладываете нам оперативный план войны с Германией?» «В доверенной мне работе я стараюсь не допускать ошибок», — сухо ответил Шапошников. А Сталин, с глубочайшим уважением относившийся к нему, во всех случаях обращавшийся к Шапошникову, как и ко мне, только по имени-отчеству, поторопился объяснить. Не обижайтесь на мое замечание и на слова товарища Ворошилова. С политической точки зрения наш пограничный конфликт с Финляндией должен оставаться не более чем местным недоразумением. Не надо превращать его в событие большой международной важности, привлекать излишнее внимание наших неприятелей за рубежом. Тем более важно нанести мощный, стремительный удар, решить все в самый короткий срок. Это верно. Однако в данном случае пусть воюет не вся наша страна, не вся наша армия, это было бы слишком большой честью для белофинов, а только Ленинградский военный округ. Хотя бы формально, но так. Товарищ Мерецков, обратился Сталин к командующему округом, как вы считаете, вам действительно нужна такая большая помощь, чтобы справиться с Финляндией? У вас не хватит сил в своем округе, который мы преобразуем в Ленинградский фронт? Мерецков ответил буквально так. Да, помощь нужна. Особенно в артиллерии и авиации. Может быть, не в таких размерах, какие были названы, но без усиления нам не обойтись. Посчитайте и доложите. Завтра, уточнил Сталин. А сейчас ответьте на вопрос.

еще кое-как держались, терпели невиданную стужу. А южане выбывали из строя. Не те условия.